Итак, сегодня я хочу прочитать стих с третьей главы Бхагавад-гиты, Карма-йога, 10 текст, 10 стих, и сделать свое подношение божествам таким образом. Сахаягья праджак сриштва пурвача праджапати анина прасавишьядвам еще вас твишта камадху. Перевод. В начале творения Господь всех живых существ сотворил поколение людей и полубогов, наряду с жертвоприношениями для Вишну, и благословил их, сказав: «Будьте счастливы этой яги, жертвоприношением, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения». В начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов, наряду с жертвоприношениями для Вишни, и благословил их, сказав: «Будьте счастливы этой яги, жертвоприношением, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения». Комментарий его божественной милости Шри Шри Мардачи Бхактивиданту Свами Прабхупада. Материальное творение Господа всех существ Вишну является возможностью, данной обусловленным душам, чтобы возвратиться домой назад к Богу. Все живые существа в материальном творении обусловлены материальной природой, так как они забыли свои отношения с Кришной, Верховной Божественной Личностью. Ведические принципы должны помочь нам осознать эти вечные взаимоотношения, как это утверждается в Бхагавад-гите. «Видашча сарвар агам эва видаяхам». Господь говорит, что цель вед – понять Его. В ведических гимнах говорится «Патим вишвасьяте варам». Поэтому Господь живых существ является Верховная Божественная Личность Вишну. Шрила Шукадева Госвами в Шримад Бхагаватам 2.4.20 также описывает Господа как Пати. Шрия Патир Гьят Патихи Праджат Пати. Хиям Патир Лука Патир Дхара Пати. Патир Гатиш Чандака Вришни Сатватам Прасидатам ме Бхагаван Сатам Пати. Праджапати есть Господь Вишну, и Он же есть Господь всех живых созданий, всех миров, всех красот, и Он же всеобщий защитник. Господь сотворил этот материальный мир для обусловленных душ, чтобы обучить их выполнять яги, жертвоприношения, для удовлетворения Вишну, с тем, чтобы они могли с удобствами существовать в материальном мире, без тревог и опасений, и закончив пребывание в материальном теле, вошли в Царство Господа. Такова программа существования для обусловленной души. Выполняя яги, обусловленные души начинают постепенно осознавать Кришну и во всех отношениях становятся благочестивыми. В Кали-югу ведические шастры рекомендуют Санкиртана-ягью, воспевание имен Господа, и Господь Чайтанья ввел эту трансцендентальную систему для всеобщего освобождения. Санкиртана-ягья и сознание Кришны прекрасно сочетаются друг с другом. Господь Кришна в своей инкарнации преданного слуги Господа Чайтанья упоминается в Шримад Бхагаватам с особой ссылкой на Санкиртана Ягью. Кришна Варнам Твиша Кришнам Сангопангастра Паршадам Ягьяк Санкиртана Праяр Яджантихи Сумедхаса. В эту Кали-югу люди, наделенные достаточным разумом, будут почитать Господа и Его сподвижников, совершая Санкиртана Ягью. Шримад Бхагаватам 11.5.29. В эту эпоху Калли нелегко совершать другие яги, предписанные в ведической литературе, но Санкиртана Ягья легка и возвышена во всех отношениях. Итак, я намеренно выбрал этот стих о наших целях и о нашем понимании. Сегодня как раз день рождения Кришны. Джанмаштами. И говорится, что тот, кто справляет в храме, где есть мурти Господа, именно в храме, тот, несомненно, является преданным Господа. Шрила Прабхупада описывает, что в Индии очень много мусульмане, и они не повторяют Хари Кришну. Но самым значимым событием в их жизни является справление чего? Джанмаштами. Прабхупада говорит, даже эти мусульмане являются чистыми преданными Кришне. поскольку они поклоняются Аллаху, читают Коран и исполняют предписания Корана, но самым главным днем в их жизни является Джанмаштами, день явления Господа Кришны. Они его принимают Аллахом и посвящают все свое служение. Они целый год готовятся и считают, что самым важным событием для них, для мусульман таких вот, является это поклонение Кришне в день Джанмаштами. И они по-своему, по-мусульмански это делают. Прабхупада говорит, они чистые преданные Кришне. Они строго следуют, готовятся. И Прабхупада рассказывал о некоторых своих знакомых и друзьях, которые были мусульманами, но они считали Кришну верховной личностью Бога. И самым главным событием в их жизни был Джанмаштами. Что же говорить о преданных? И в шастрах, в Шримад Бхагаватам, в разной ведической литературе говорится, что это главный праздник преданных, Джанмаштами. День явления Господа Кришны. И в чем же предназначение Кришны? Почему Кришна воплощается здесь в материальном мире? Он хочет принять служение, он хочет принять эту преданность. И поэтому он нисходит в материальный мир, чтобы позволить своим преданным выказывать ему свои чувства, свое отношение. И сегодня день рождения. И если вы помните, даже в кармической жизни, в материальной жизни, когда день рождения, мы идем выказывать свои отношения. Мы можем, допустим, не вспомнить об этом человеке на протяжении года, потому что мы думаем, вот будет у него день рождения, и мы в этот день ему выкажем все свои чувства, все свои взаимоотношения. И мы идем к нему. Мы идем к нему. Очень часто люди не понимают, почему существуют храмы и существует божество. Именно храмовое божество. Не домашнее божество, не картинка дома, а именно божество в храме. И если вы знаете, даже в этой песне есть, Джай Рады, Джай Кришна, Джай Вриндаван, Шри Говинда, Гопината, Модана Маган. Прославляется Радха и Кришна и Вриндаван. Три главных божества Вриндавана. И значит, три главных храма, где присутствуют эти божества. Поскольку храм – это дом божества. И все здесь его слуги. И на самом деле вы пришли не ко мне, не к слугам. Вы пришли, как убивать, ко мне. Мы пришли к Кришне. На день рождения ходят, естественно, с чем? С подарками. Все принесли подарки. Это очень хорошо. Потому что приходить без подарков – это дурной тон. Дурной тон. Итак, мы видим, как в Джаганатха-пури в каждом доме существуют джаганатхи. В каждом доме. Но почему-то люди идут куда? В храм. Они идут в храм. И говорится в Нарада Панчаратри, что когда праздники, дни явления великих ачарьев, или очень важные дни, то есть праздники, связанные с играми Господа, то все божества из изображений, они все уходят куда? Как вы думаете, куда они уходят? Да? Они уходят в храм. Все божества из изображений, и все маленькие эти божества, которые где-то дома, они все уходят в храм. Принять поклонение через главную свою форму, через установленную его преданную. Для принятия поклонения, общего поклонения, не частного какого-то дома, а через принятие общего поклонения. Итак, храм, несомненно, является очень важным местом. И сравнивать храмовые божества с домашними, или сравнивать еще с какими-то изображениями дома, в кошельке или в сумочке, несомненно, невозможно. С одной стороны, они не отличны, но есть в этом и философия, которую распространял Господь Чайтанья. Ачинтья пхеда пхеда таттва. Одновременное единство и различие. И разные изображения предназначены для разного поклонения и для разных категорий живых существ. Итак, храмовые божества являются самыми главными. Самыми главными. Это примерно так же, как Кришна на Голоке Вриндавана и Кришна на планетах Вайкунхи. Как столько много божеств во Вриндаване, в каждом доме куча божеств. Но главными являются Шри Говинда, Гопинат и Модана Махан. Что такое главный? Значит, через них Кришна, что? проявляется больше и больше взаимоотношений дает, нежели через все остальные. И Кришна через них более милостив и может принять больше. И сегодня вот такой день, каждый год справляем Джанмаштами, справляем дни явления Господа Нитянанды, дни явления Господа Чайтани, Гаура Пурнима. И сейчас Джанмаштами, Кришна, день явления Кришны. И здесь в этом стихе Кришна объясняет, для чего он приходит и почему он создал этот материальный мир, чтобы позволить живым существам совершать жертвоприношение. Яги. И то, что мы сейчас пришли сюда, то, что я сижу, читаю лекцию, что-то пытаюсь говорить, прославлять Кришну, вы слушаете, что-то делаете, все это называется яги. И нас здесь много, мы совместно совершаем яги вместе. Это называется санкиртана яги. И Кришна говорит в этом стихе, что в начале творения Господь всех живых существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношениями для Вишну. Таким образом, Кришна подчеркнул, что если есть уж какие-то жертвоприношения, то они на самом деле предназначены для удовлетворения Вишну, то есть Кришны. И благословил их, сказав, будьте счастливы этими жертвоприношениями, ибо совершение ее, то есть этих жертвоприношений, дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения. Таким образом, в прошлой эпохе, и даже в нашу эпоху, те, кто обладают достаточным разумом, они еще не забыли или вспомнили, что если человек хочет стать счастливым даже в материальном отношении, и в итоге вернуться назад к Богу, то жизнь предназначена человеку. Все это получает только через жертвоприношение, поскольку таково повеление Кришны. Если человек хочет что-то получить, он должен совершать жертвоприношение для его удовлетворения, даже если он хочет что-то материальное получить. Если человек пытается получить что-то другим образом, то, несомненно, он не сможет достигнуть, как он говорит. Будьте счастливы этими жертвоприношениями. Значит, если не жертвоприношениями, то это не принесет счастья. И также не принесет освобождения. Итак, каждый раз то, что происходит здесь, в храме, мы приходим в храм, это жертвоприношение, приезжаем рано утром, это жертвоприношение, встаем рано утром, хотя хочется спать, это жертвоприношение. Повторяем Хари Кришна, хотя у нас нет вкуса к повторению Хари Кришна, это жертвоприношение. Потому что все это мы делаем не для своего удовлетворения, а все жертвоприношения предназначены для удовлетворения кого? Кришны. И Кришна смотрит. И поскольку Кришна Господин, Он смотрит. Тогда это все принять. Только тогда, когда мы на самом деле это делаем для Него. Он начинает это принимать. И как результат этого жертвоприношения, Кришна исполняет наши желания. Даже наши какие желания? Материальные. И исполняет наши материальные желания таким образом, чтобы могли в итоге достигнуть освобождения. То есть уйти из этого мира, исполненного страданиями, тройственных страданий. Выйти из-под влияния тройственных страданий. Прабхупада говорит, это первый этап преданного служения. И наша первая задача, план у нас вернуться назад к Кришне. Но первый план в этом большом плане, это какой? Прекратить страдать. То есть выйти из-под влияния тройственных страданий. Итак, от того, как действует человек по отношению к жертвоприношению, зависит, будет он счастлив или нет. Достигнет он освобождения или нет. Все зависит от того, как он совершает и какое жертвоприношение он совершает. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, ссылаясь на стих или наставление Санатаны Госвами, преданное служение, то есть яги, это жертвоприношение, должно быть постоянным, непрерывным, бескорыстным и совершаться с энтузиазмом. Такое жертвоприношение, несомненно, полностью удовлетворяет Кришну. Полностью удовлетворяет Кришну, если оно постоянное, непрерывное, бескорыстное и исполненное энтузиазмом. Такое преданное служение может считаться чистым преданным служением, то есть чистой яги. И Прабхупада говорит, что ведические предписания постепенно поднимают нас к этому чистому жертвоприношению. Сначала мы начинаем делать это жертвоприношение с какими-то материальными мотивами, потом постепенно очищаемся от этих мотивов, и в конце концов совершаем это жертвоприношение просто из преданности и любви. Из любви и преданности. Не желая ничего получить взамен. И Шрила Прабхупада комментирует эти стихи, которые посвящены трем трансцендентным слогам. Ом, Тат, Сат. Ом, Тат, Сат. Что мы совершаем это жертвоприношение без желания насладить свои чувства. Мы его совершаем только лишь для твоего удовлетворения. И ничего взамен нам что? Не нужно. Ничего взамен мы не просим. Кроме позволь нам служить тебе с любовью и преданностью. Ом, Тат, Сат. Так живое существо постепенно через эти жертвоприношения очищается. И, несомненно, те люди, которые совершают какие-то главные события, всегда есть главные вещи. Так же, как существует очень много методов йоги, но главной является бхакти-йога. Точно так же существует очень много икадыши, но главным икадыши называется пандава-икадыши. Также существует очень много праздников, но главным является какой? А? Джанмаштами. Итак, что можно достичь карма-йогой? Что можно достичь гьяна-йогой? Что можно достичь тхьяна-йогой? И что можно достигнуть бхакти-йогой? Какой процесс самый быстрый? Как вы думаете, как быстрее достигнуть результатов икадыши? Через все остальные или когда в полной мере можно одним икадышем все покрыть? Каким? Пандава икадыши. Если совершить один этот икадыш и пандава икадыши правильно, можно получить результаты всех остальных икадышей, даже не совершая. Только один этот пандава икадыш совершит полностью квалифицирован. И как вы думаете, что такое праздники? Вот Маха-Махотсава. Это когда Кришна принимает подношение. Знаете, от кого? А? От всех. Потому что у него день рождения. И когда какое-то большое событие, вот вы наверняка видели, некоторые люди, они свадьбы ждут. Потому что со свадьбы, как правило, никто что не выгонит, да? Или какое-то большое событие, когда под эту марку можно всем и негодяям, там, всем прийти и не выгонят. Вот точно так же эти большие маха-махотсавы, что даже непреданный, просто ничего не делающий человек, но надеющийся получить милость, в этот день может ее что? Получить. Что во все остальные дни Кришна может только принять от своих бхакт, от каких-то друзей. Но тут он принимает, когда приходит, говорит, ты не знаешь, кто это? Он кого-нибудь спросит, ты не знаешь, что это? Да, это негодяй. Он говорит, ну что ж, ну такое событие. Давай, негодяй тоже. Давай сюда, все, садись. То есть в эти маха-махотсавы Кришна от всех принимает. Даже от оскорбителей. Маха-махотсавы. Это очень важные дни. И те люди, которые не понимают этих вещей, маха-махотсавы, вообще эти праздники, это особая милость Кришны. И самая большая милость, конечно, вот это Джанмаштами и Гаурапурнима. Когда Кришна особо проливает свою милость на всех живых существ. Это особые дни, когда мы можем попросить у Кришны изменить нашу жизнь. И Кришна в таком настроении, когда вот у вас день рождения, вы немножко такой, это, благодетельный такой. Ну ладно, что все подарки дарят, у вас хорошее настроение, и вы очень вдохновлены. Потому что каждый выражает вам какие-то свои отношения. Точно так же мы пришли сегодня выказать свои отношения к Кришне. Что-то говорить, что-то чувствовать по отношению к Нему, что-то поднести Ему с любовью и преданностью. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать с любовью и преданностью. Попытаться выказать Ему свое почтение, свои отношения. И мы собрались именно в храме, где главное божество Красноярского храма. Это главное божество Красноярского края. И даже если есть какие-то здесь рядом республики, и в них нет божества, то значит для них даже это божество считается главное. Это божество считается самым главным. Даже если сейчас появятся божества где-то вот, в Дивногорске, в Железногорске, в Зеленогорске, в Канске, как вы думаете, главным божеством какое будет? Главное божество вот здесь. Чистый преданный. Самое главное место, где он находится, где чистый преданный его находится. Там и Кришна. Итак, здесь находится и Кришна, и здесь находится его чистый преданный. Кто? Шри Прабхупада. Все как опять, наверное, подумали, атмаван манете джагат. Кого бы я посчитал? Себя. Значит, и он говорит о ком? О себе. Но я говорю о Шри Прабхупаде. Поскольку трансцендентно Мурти, Арча Виграха, это трансцендентальная форма Кришны, его личная форма. И также присутствует Мурти Шрила Прабхупады, Мурти чистого преданного. Таким образом, две личности здесь присутствуют неизменно. Кришна и Арджуна. Кришна и Арджуна. И в конце Бхагавад-гиты, в самом конце Бхагавад-гиты, Санджая, он говорит, где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там непременно будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение. Итак, что это означает, там, где не присутствовал бы Кришна и Арджуна? Что там бы, где не присутствовали Кришна и его чистые преданные, и там, где не воспевали славу преданного и Кришны, там всегда в этом месте будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Итак, наша с вами задача всегда находиться подле Кришны и Арджуны. И победа нас ждет в чем? Что мы тоже также можем совершать служение чистому преданному и таким образом совершать служение Кришне. И Кришна говорит, что для него большее удовольствие доставляет, когда прославляют его преданного. Не его прославляют, а его преданного. И Кришна всегда, когда что-то делает, он хочет, чтобы прославили за эту деятельность его преданного. Поэтому он основное дело отдает своему преданному. Так же, как гуру, он хочет, чтобы прославили ученика. И если ученик недостаточно квалифицированный, то он может действовать таким образом, что только будут думать, что у него что. У духовного учителя, похоже, многие неквалифицированные люди могут так думать. Ученик может себя так вести, что многие могут думать, что проблема у кого? У духовного учителя. Таким образом, поведение ученика также прославляет духовного учителя, его слова, его поведение, его нравственность. Его нравственность, она говорит о том, насколько он служит своему духовному учителю Кришне. Итак, сегодня такой день очень знаменательный. Мне бы хотелось всем вам пожелать такого понимания, что жертвоприношение – это и есть то, что приводит к счастью, как к материальному, так и к духовному. И никто никогда не сможет быть счастливым и достигнуть освобождения какими-то другими способами. И в этот век Кришна говорит, есть единственное жертвоприношение, которое его удовлетворяет больше всего. И каждый с легкостью может достигнуть результатов этого жертвоприношения. Это Харинама Санкиртана Яги. Харинама Санкиртана Яги. И самая важная составная часть Харинама Санкиртана Яги. Нам кажется, что это воспевание святого имени. Так ведь? Но в Шримад Бхагаватам есть пояснение. И говорится, еще более могущественное. Как вы думаете, что? Вайшнава сева. Служение вайшнава. Поэтому говорится, что тот человек, который не может воспевать святое имя, и у него нет интереса, и он по каким-то причинам не способен это делать, он также может снискать милость Господа, если просто предастся его преданному. То есть просто будет служить каким-то другим образом преданному, даже если он не может воспевать. Не может следовать каким-то правилам, предписаниям, не может посещать каждый день лекции или что-то. Он может просто служить вайшнавам. Служить вайшнавам. Таким образом, служение вайшнавам – это часть санкиртана-яги. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Историю я очень много знаю. Очень много. Но поскольку вот такой текст, жертвоприношение еще называют дхарма, не только яги, еще дхарма, это исполнение обязанностей как жертвоприношение. И Кришна говорит, что то, что достигают брахманы через жертвоприношение, кшатрии достигают на поле боя, вайши, защищая коров и земледелия, и шудры физическим трудом и служением высшим сословием, если они это делают как жертвоприношение. То есть исполнение обязанностей становится как жертвоприношение. И вот в этой связи есть такая маленькая история. Может быть, кто-то слышал ее уже. Он рассказывал ее год назад. Пришла на ум сейчас. Как Кришна первый раз был допущен к тому, чтобы посетить ляд. И Нанда Махарадж в день рождения Кришны, на Джанмаштами как раз, он сказал: «Сынок, вот тебе исполнилось 10 лет, 10 лет, как раз 3 глава, 10 стих. Кришне исполнилось 10 лет, и Нанда Махарадж пригласил Кришну к себе. Очень строго он сказал: «Ну, Кришна, иди сюда». Но Кришна, он знает, что у него день рождения. Знаете, как дети, они проснутся утром и делают вид, что они как бы, ну, забыли. А на самом деле такие ходят, и как к ним сейчас будут. И когда мама говорит: «Ну, иди сюда», он идет делать вид, что, ну, он ждет подарка. Он ждет подарка. И Кришна, он точно так же, он пошел к Нанде Махараджу, он ждал подарка. И Нанда Махарадж, зная самые такие сокровенные желания своего сына, он вытащил кнут, плетку, и сказал: «На», дал Кришне плетку. Потом вытащил парикрамку такую, и сказал: «На», пастушью парикрамку дал ему. И дал ему такой рожок, знаете, такой рожок, это рог такой, у него дуть надо. И сказал: «И вот тебе флейта. И сегодня я тебя отпускаю первый раз одного, без какого-то надзора, пасти самых-самых непослушных телят. И я надеюсь, что ты, теперь ты взрослый, ты все сделаешь правильно». И Кришна был в таком восторге. Это примерно как маленькому ребенку дать машину и сказать: «Езжай». Представляете? Сам езжай. Теперь папка не будет рядом сидеть, не будет руль крутить, педали жать. Сам. Езжай вот по городу, делай дела свои и возвращайся. Представляете, как ребенок бы себя ощутил? Вот примерно Кришна так же себя. И он был так счастлив. И Нанда Махарадж сказал: «Ну, сейчас я тебе отберу самых непослушных». И пошел к телятам и стал отбирать самых послушных, которые как вот были примерно как сидеть, садились там. Голос, му. Гаврюша, барьер, так сказать. Он специально стал отбирать, наоборот, таких самых-самых послушных, которые исполняли малейшие приказания. Чтобы Кришне было, естественно, легче. Но чтобы он думал, что он управляет самыми-самыми непослушными. Самыми непослушными. Он сказал: «Самые непослушные». То есть как бы ответственность такую тебе дает. И тогда Кришна, он был счастлив, он побежал к Баларане и стал говорить: «Баларам, я иду, ты только со мной не ходи». Вот иногда между младшим братом и старшим братом некая такая, потому что старшего брата всегда же просят, что смотреть за младшим. И младший, он говорит: «Уйди отсюда, я сам, а старший говорит: «Туда не лезть». И Кришна, он прибежал и сказал: «Я иду один, ты должен сидеть дома». Отец сказал, что я один сам буду это делать. Все, вот у кого двое сыновей, младший и старший, они понимают, о чем речь. И Кришна точно так сказал: «Все, я иду без тебя, ты здесь остаешься, все, я иду». И Кришна такой вдохновился, И тут мама, Кришна с этим кнутом, с парикрамкой, с рожком, с флейтой, собирается, все это на себя одел и думает, ну сейчас я выйду такой, и один пойду телят пасти. Все будут думать, о, Кришна какой большой стал, надо же ему уже. И Кришна уже приготовился идти, и он думает, где же там мой отец, как он долго там этих телят выгоняет, видать, очень непослушный, раз так долго, даже отец не может их вывести нормально. И тут мама спускается, говорит, ну-ка, Кришна, где наш Кришна, где мой Кана, где мой мальчик? И уже он, Кришна, он так, ну, мама сейчас, что мама обычно дарит ерунду? Штаны там, ну, знаете, всегда, если кто знает, что дарить, это папка, так ведь? А мама что-то вечно что-то такое там подарит, на вырост костюм. Отец подарит машину, ну, то, что тебе надо, отец подарит какую-то полезную вещь. А мама же что там подарит? Сами же знаете, да? Мама что обычно дарит? Вот мальчикам. Вспомните, когда мама что-то путное подарила в детстве? Какие-нибудь ботинки на два размера больше. Или какой-нибудь комплект белья на свадьбу. Когда эта свадьба через 20 лет будет. Вы помните, да? И он так, Кришна, он так немножко. И он говорит, ну, мам, ну чё? Она говорит, ну, я тоже хочу свой подарок тебе. И так что-то за спиной держит. И Кришна, ну, он, естественно, Кришна уже знает, что. И он говорит, ну что, мам? И он такой, ну, и чмокнул. Ему так хочется, он же хочет показать, что он большой уже стал. Сейчас выйдет и пойдет по Вриндавану, и все будут говорить, ух, Кришна какой большой стал уже сам. И он такой, ну давай быстрее, мам, ну давай быстрее. И он ее назвал Майей. Он маму назвал Майей. И он говорит, Майей, ну что тебе надо, что тебе надо? И она говорит, вот тебе подарок. И она достает оттуда ботинки. Так и произошло. Ну что, ботинок не видел, что ли? И Кришна говорит, ну, и он говорит, ну, там положи. И она говорит, нет, бери. И он такой взял эти ботинки деревянные. И в следующей руке она достает зонтик. И Кришна говорит, зачем? Ну, потом подумал, ну, мама, все. Говорит, ой, спасибо. И все это схватил, положил. И побежал. Она сказала, нет. Баларам, иди сюда. И Баларам, что, мама? Я вот тут подарила Кришне ботинки и зонтик. Но ты знаешь, что он непослушный, маленький еще. Отец так сказал, что ты стал взрослым, а мама что говорит? Весь праздник испортила мама, короче говоря. Мама всегда. Она говорит, что ты маленький, все, настроение у Кришны. И она говорит, вот Баларам, пойдешь, куда бы он ни шел, ты везде должен его сопровождать. И Кришна, все, еще одно. То есть мало того, что она его маленьким назвала, теперь еще этого брата сует. И она сказала, вот тебе Кришнин зонтик, она раскрыла, и будешь все время над его головой держать, чтобы солнце не опалило кожу моего маленького Кришны. И опять это слово маленький прозвучало. И Кришна... Но он молчал. И потом она ботинки ему эти деревянные сказала, одевай эти деревянные ботинки. Он сказал, зачем ботинки? Зачем мне ботинки? Я все время бегал босиком, теперь ты... Ну ты теперь ты пошел пасти телят, там будут по разные камни, будут... И твои маленькие... Опять она сказала, твои маленькие ножки будут поранены. Он сказал, да у меня уже 42-й размер. Она сказала, нет, это у папы 42-й. У тебя маленький, какой там 26-й, да? И она дала ему эти маленькие ботиночки и сказала Балараме, Баларама, следи, чтобы он их никогда не снимал. И все день рождения было превращено в такое. Но поскольку Кришна очень любит маму, он... И он стал думать, Кришна, как поступить. И отец тут телят вывел, они так стройно шли, рядком. И Кришна увидел и подумал, ох, скорее. И он стал думать, как же отвязаться и от Баларамы, и от зонтика, и от этих ботинок. Это же какая-то глупость. Вот иногда, знаете, как ребенок, он вырывается, вы говорите, оденьте шапку. Да не надо ему шапки, да? Ну-ка шарфик одень. Или ты одел теплые носки, и вот все время как достают. Вы все помните это в своей жизни? Как доставало. И кто в основном-то достает? Мама. И он только уходить, и она говорит, баларам, и баларам. И Кришна он так задумался и сказал, что главное в жизни человека? Мать сказала, это исполнение предписанных обязанностей. Карма. И Кришна тогда схитрил, и он сказал, так вот, пусть Баларама соберет много зонтиков и держит их над телятами. Если я имею Балараму и зонтик, то значит у каждого теленка должен быть Баларама и зонтик. Если я иду в деревянных ботинках, значит и каждый теленок должен идти в деревянных ботинках. В первую очередь, и он сказал, в чем моя дхарма? Она сказала, заботиться о телятах. И он сказал, как же я могу заботиться о себе, с зонтиком идти, с баларамой, в деревянных тапках. Я должен позаботиться в первую очередь о телятах. Поэтому надо всем телятам раздать деревянные ботинки. По одному человечку там надо выделить, чтобы держали зонтик. И только после этого я также буду с зонтиком ходить, потому что будет баларама держать, и буду. И над баларамой кто-то должен нести зонтик и деревянные ботинки. А над тем человеком тоже кто-то должен нести зонтик. Мам, ты представляешь, сколько народу будет? Конца крайнего. Потому что как я могу одеть ботинки, когда телята без ботинок? Как я могу принять над собой зонтик, когда нет зонтика над телятами и над баларамой? Поэтому я должен исполнить свою дхарму. И если дхарма не позволяет мне одеть телят в деревянные ботинки и носить над ними зонтик, я тоже должен это отбросить. Такова моя дхарма. Я должен позаботиться о дхарме. А пусть дхарма позаботится обо мне. И Кришна это провозгласил. Когда мы заботимся о дхарме, дхарма позаботится о нас. И никаким другим образом, никакой заботы мы не получим. Таким образом, исполняя дхарму, мы заботимся о дхарме, и как результат такой заботы, дхарма пусть позаботится о нас. И какова же наша дхарма? Наша миссия – проповедь. Совершать Харинама Санкиртну Ягью в каждом городе и в каждой деревне. В каждом городе и в каждой деревне. И какова дхарма наша? Каждый день вставать, повторять Хари Кришна и так далее. Кушать прасад, слушать лекции и распространять это все. И когда мы позаботимся о дхарме, что? Дхарма позаботится о нас. Но если мы не позаботимся о дхарме, а начнем заботиться о себе, то, несомненно, это не станет причиной нашего счастья и освобождения. Хари Кришна. Шримад Бхагавад-гита класс ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Кришна Маха Махотсава ки джай.